папке с рисунками Кристиана Лукача я нашел ваш портрет. Он его писал с натуры? Когда именно? Кажется, этот вопрос ей льстит. Такой же, как этот, который висит у меня здесь? Нет. Я ему позировала один единственный раз. И портрет, как видите, сохранила. Вот он. Может быть, тот, о котором вы говорите, он сделал по памяти. У Кристи в этом смысле была замечательная память. Он часто работал именно так. Я закуриваю новую сигарету. Упорно и терпеливо я направляю беседу в определенное русло. Я еще не знаю, что из этого получится, но не сдаюсь. Вы его знали более чем близко. Вы единственный из окружавших его людей, кто может объяснить, что толкнуло его на такой шаг. Не знаю. Я не менее вашего потрясена его поступком. Несмотря на всю свою ранимость, Кристи был всегда оптимистом, оптимистом до полнейшей наивности, если хотите. Я совершенно убеждена, что ни при каких обстоятельствах он не покончил бы с собой из-за меня. Наши отношения были ясны с самого начала. В первую же нашу ночь я ему сказала, что рано или поздно придет день, когда я его разлюблю, и тогда я уйду от него, и чтобы он был к этому готов. Вы знали о том, что отец лишил его наследства? Нет. Отец его умер уже после того, как мы расстались. Вы полагаете, что лишение наследства могло заставить его покончить с собой? В ожидании она не сводит с меня взгляда. Не исключено. Не думаю. Не соглашается она. Кристи презирал и скупость своего отца, и богатство, которое благодаря этой скупости тот накопил. Он не хотел начинать свою жизнь художника с денег отца или с его коллекции картин. Он хотел всего добиться собственными силами, с нуля. Он так и поступил, и не безуспешно. Жаль. Вздыхает она и снова наполняет свою рюмку. А теперь его двоюродный братец, это полное ничтожество, получит все богатство старика. Не болел ли чем-нибудь Кристиан Лукач? Почками, у него были камни в почках. Теперь я приблизился к чрезвычайно деликатному пункту расследования и опасаюсь приняться за него решительно. Но деваться некуда, и я приступаю к штурму. За время вашей дружбы с ним случались у него приступы? Да, два раза. Вы помогали ему каким-нибудь образом? Не понимаю. Поднимает она на меня большие карие глаза, чуть подведенные тушью. Ну, хотя бы в том смысле, в каком может помочь больному будущий врач. Да, я вызывала скорую. Но она приезжала, как всегда, часа через три. У него были страшные боли. Они прекращались только после того, как врач делал ему укол морфия. И опять я оказался в тупике. Мне ничего не остается, как отступить на исходную позицию и попытаться подойти к цели с другой стороны. Я пытаюсь ухватиться за противоречие между показаниями Лукреции Будеску и тем, что мне только что сказала Петронелла Ставру. Вы убеждены, что Лукреция Будеску невропатка? Я не ставлю диагноза. Но с первого взгляда ясно, что у нее эротическая навязчивая идея. К Кристи она испытывала какую-то болезненную страсть. Меня это выводило из себя, а Кристи оставался спокойным. Когда я с ним говорила об этом, он оправдывал поведение несчастной Лукреции всегда одной и той же фразой. Она никому не приносит вреда. Я вспоминаю об исчезновении магнитофона и спрашиваю, как она может это объяснить. В ответ она лишь насмешливо улыбается. Спросите об этом у Лукреции. Почему? Потому что ей нравилось слушать его. Однажды она его даже сломала. Я изображаю на лице удивление и недоверие. Как вы подозреваете Лукрецию? А кого же еще? Моя собеседница несколько расслабилась. Может быть, коньяк тому причина, а может, просто наша беседа изменила направление, отклонившись от обсуждения интимных отношений с Кристианом Лукачем. Мог ли он его кому-нибудь одолжить? Едва ли. У него не было друзей? Ну, они у него были бы, не будь он сам так поглощен своим искусством. Он поставил себе за правило искусство — это труд, труд и еще раз труд. Честно говоря, теперь я уже не понимаю, как он нашел время влюбиться в меня. Да, разговор себя исчерпал. У меня еще есть в запасе несколько вопросов, но уж больно они интимные, даже как бы и не относящиеся прямо к существу дела. Особенно один из них, который можно было бы сформулировать примерно так: «Как ваш новый возлюбленный?»